Глава 10. «Не забудь похвалить мамины рагу и пирог», — повторила я, делая пометки в записной книжке. Прохор фыркнул в ответ и, не отвлекаясь от управления автомобилем, переключил радиоволну. Я бросила короткий взгляд на красивый профиль молодого человека. С каждым часом идея эффективного брака казалась мне наименее успешной из всех приходивших мне в голову. Но отступать было поздно. На пальце уже красовалось кольцо, которое Прохор, словно волшебник, вынул из кармана. А в моем домашнем сейфе лежала копия брачного контракта, подписанного двумя сторонами в присутствии свидетеля. Через 5 недель состоится свадебная церемония. И за это время весь мир, включая моих родителей и близких друзей, должен поверить в искренность наших с Реми чувств. «Не переживай, Руся!» Подмигнув, Прохор одарил меня широкой белозубой улыбкой и похлопал по коленке. Так и хотелось перехватить его ладони со всех сил вывернуть в обратную сторону, чтобы знал, не стоит распускать свои конечности. По крайней мере, когда мы без свидетелей. «Послушай, Прохор», — в который раз повторила я, — «не мог бы ты сократить свое обаяние до минимума, когда мы наедине? Здесь нет зрителей». «Руслана, это и есть минимум», — еще шире заулыбался Реми. «Кажется, почти на месте. Как думаешь, мне надеть бронежилет?» «Надень», — ответила я и ехидно добавила. «И бронетрусы не забудь». «Переживаешь, что твой папочка доберется до моего достоинства? Признайся, я тебе понравился в обнаженке», — самоуверенно заявил Прохор. «Даже не мечтай, Реми. Я определенно не в числе твоих фанаток», — хмыкнула я, выходя из машины, не собираясь дожидаться, пока эгоистичный самодур решит открыть для меня дверь. «Зато я твой большой фанат», — заявил Прохор, вырастая за моей спиной. Он все же умудрился появиться вовремя и придержал меня за талию. «Не хочешь продемонстрировать родителям наши отношения? Кажется, кто-то весьма пристально рассматривает нас через окна второго этажа». Прохладный кончик носа Прохора легко прикоснулся к моей щеке, а горячее дыхание опалило губы. «Паразит», — прошептала я, — «никого там нет». «Сейчас нет, а вот минуту назад был», — возразил Прохор. «Кстати, если мне повредят физиономию в этом доме, то придется идти на больничный и задержаться в городе до самой свадьбы». «Боже, я не вынесу тебя столько дней подряд», — горько вздохнула я. «Брось, я жутко классный и даже не храплю», — возмутился Реми. «Со стороны мы, пожалуй, действительно выглядели парой». Прохор держался естественно. Галантно придерживал дверь и улыбался. И, что самое странное, крепко держал мою ладонь в своей руке, перебирая пальцы. «Зачем? Ведь их никто не видит». «Прекрати», — шепнула я, натянув широкую улыбку. Я и сама понимала, что гримаса была фальшивой. Но ничего лучше я выдать пока не могла. «Расслабься, или я поцелую тебя прямо здесь. И обещаю, поцелуй будет совсем не невинным», — пригрозил Прохор. «Сомневаюсь, что мой отец стерпит выходку Прохора. А я не могла позволить, чтобы охранники переломали Реми нос, руки или, упаси господи, ноги. Ему ведь ими еще работать на камеру». «Прохор Тимофеевич Аркон Реми». Спокойный, немного пренебрежительный, но громоподобный голос отца разнесся по холлу. «Пусть меня запомнят молодым и красивым», — шепнул Реми мне на ухо, а сам смотрел на моего отца. «Добрый вечер, Михаил Данилович, Эмма Петровна. Теперь понимаю, от кого Руслана унаследовала красоту». Михаил Данилович умел угнетать, морально давить, воздействовать на собеседника так, что спустя пару минут разговора по душам даже невиновный человек готов был взять на себя все смертные грехи. Однако Прохор даже не вздрогнул. Нет, если бы я ненавидела его капельку меньше, то могла бы восхищаться им. Пожалуй, похвалю его крутость и нервы. Как-нибудь в другой раз, после развода, если не забуду. Пока я мысленно хвалила Реми, он уже старательно отвешивал комплименты моей матушке. Эмма Петровна – кремень, но не смогла устоять перед обаянием Прохора. Основную роль сыграл подарок, принесенный моим фиктивным женихом для нее. И как только мама увидела огромную прозрачную колбу с живыми хрупкими цветами внутри, тут же растаяла. «Прохор, вы просто обязаны поделиться адресом цветочного магазина. Я еще не встречала ирисов такого оригинального цвета». Восхищалась мама. «Я непременно познакомлю вас, Эмма Петровна, с хозяйкой цветочной лавки», — улыбался Прохор. «Кстати, если Русенька не возражает, то букет невесты мы закажем именно у нее». Занавес. Кажется, мой отец точно убьет Реми. Я уже видела точно наяву, как холл нашего дома превращается в поле битвы. Брызги крови пачкают мамины любимые дизайнерские обои, а папина охрана методично выкапывает подходящую яму прямо на заднем дворике. «За мной!» — мотнул головой отец и зашагал в сторону своего кабинета. Я устремилась следом. Но Прохор перехватил меня за локоть, удержал, заставил взглянуть в его лицо. «Побудь с мамой, Руся», — совершенно серьезно произнес молодой человек. «Пожалуй, слишком серьезно и настойчиво. Ты ведь добивалась именно этого? Мужского разговора?» «Прохор, я сама!» — возразила я, не собираясь перекладывать свои проблемы на плечи другого. Даже если плечи Реми вполне способны вынести это бремя. «Разве это не часть уговора? Иди к Эмме Петровне». Подтолкнул он меня к двери, ведущей в гостиную, где меня поджидала мама. Она красноречивым взглядом подавала весьма настойчивые сигналы. Пришлось согласиться. «Только без самодеятельности», — напоследок шепнула я Прохору. «Нет, разумеется, я не переживала за парня. Абсолютно. Ни капли. Совсем не переживала».